Мы покинули Юринс, благополучно вернулись на вторую базу, как уже стали обозначать санаторий «Скала Фонти», и ко мне подбежал Рик Киоли, паренек, который выбился в лидеры и, пока мы находились в походе, руководил подростками. Он явно подражал Лагану, который, недолго думая, присвоил ему чин капрала, и обратился ко мне с докладом. «Командир, повторный осмотр гостиниц, административного здания и катерного ангара, а также первичный осмотр общежития, фермы и лесных коттеджей дал результат. Собрано 3100 золотых дукатов, найдены 4 декодера, сумка с необработанными драгоценными камнями, предположительно изумрудами и рубинами, 3 боевых ножа, 17 новых комплектов рабочей одежды, 37 пар обуви, комплекты посуды и постельного белья, туристическое снаряжение, 300 бутылок вина, 100 кг собачьего корма и 2 тонны гранулированного комбикорма для птиц. За время вашего отсутствия в подразделении без происшествий», — докладывал капрал Рик Киоли. Наученный Лаганом паренек вытянулся по стойке смирно, и это выглядело довольно комично. Хотелось рассмеяться, но я себя сдержал. Это для меня шутки, а для Рикки и подростков, которые наблюдали за нами со стороны, все всерьез. Поэтому я принял правила игры и кивнул мальчишке. «Вольно, капрал». Он расслабился, и я начал задавать вопросы. «Как настроение личного состава?» «Бодрое, командир». «Вопросы есть?» «Никак нет». «Что с одеждой и питанием?» «Норма». «В гостинице и общежитии много одежды и обуви». «Что смогли?» «Подогнали под себя». «С питанием отлично. Мы давно не ели досыта». «Где обосновались?» «В общежитии. Там практически все уцелело. Есть кровати и удобства. Нужен ремонт, но мы справимся». «Добро. Какие будут распоряжения?» «Продолжайте осмотр территории санатория и обживайтесь». «Разрешите идти?» «Да». Мальчишка убежал, а Лаган встал рядом, довольно крякнул и сказал: «Будет толк из ребят. Я же говорил». «Посмотрим», — отозвался я. «Все только начинается, и настоящими бойцами из этих мальчишек станут только те, кто переживет осень и зиму». Дальше день покатился по колее, трудовые будни феодала. В районе бункера Кевин и Эллис, у них все в порядке. В санатории за старшего оставался Лаган, которого я озадачил наведением порядка на объекте, разведкой, несением караульной службы и формированием отряда для атаки на остров Брик. Ну а я, взяв егеря Вальдиса и двух стрелков, один из которых второй лидер нашей молодежной секции 14-летний Кристофер Денье, отправился в Скарманд. При въезде в город боец передал мне записку. Она оказалась от Розалины деда, которая сообщала, что она купила себе домик и для меня есть работа. В конце адрес. Розалина проживала рядом, и я к ней заехал. Женщина была дома и подтвердила, что есть заказ на сопровождение. Как ни странно, в Чарн. Дело вроде бы не очень серьезное. Необходимо добраться до окраины этого портового городка и обеспечить безопасность одного чиновника, пока он будет опустошать свой сейф. Однако перед этим я решил лично побеседовать с заказчиком. Помимо этого задания есть и другие, так что торопиться не стоило. От Розалины заехали на биржу труда. На площадке всего 3 человека, доходяги, каких еще поискать, и никто не хотел заключать с ними контракт. Но зато здесь оказалась Грета, которая сама подошла ко мне, улыбнулась и взмахнула рукой. «Привет, здравствуй, а я тебя ждала, думала, что уже не появишься. Садись, поговорим». Я кивнул на машину. Разместившись в кабине грузовика, девушка сразу начала разговор. «Помнишь, я с ребятами слабаков била?» «Конечно». «Глупость?» «Конечно. Теперь это понимаю». «Ну и ладно, проехали. Пусть это останется в прошлом». «О другом речь. Я видела одного из них». «Кого именно?» «Он назвался Анатолием Серовым». «И где он сейчас?» «В городской администрации. Чиновник в отделе планирования. Неплохо пристроился. Молодец». «Это так», — девушка кивнула и продолжила. «Я перед ним извинилась, и между нами все ровно. Немного пообщались, и он сказал, что есть работа. Можно много кэц поднять. Меня это пока не интересует. Уже есть работа». «Понятно», — протянула она. «А я думала тебе помочь». «Не забивай голову», — поморщился я. «Лучше скажи, что насчет контракта? Не раздумала еще в вассал идти?» «Наоборот», — усмехнулась она, — «только укрепилась в желании служить такому благородному и сильному феодалу, как ты. Надоела свобода? Что мне от свободы, если я не знаю, как ей распорядиться? Что у тебя по деньгам, снаряжению, питанию и оружию? Остался пистолет с 2 обоймами и граната, разгрузка, 2 сухих пайка и 10 золотых. Где автомат потеряла?» «Продала». Я задумался.

Сниматься с места в этот вечер я уже не собирался и завалился спать. Пару часов подремать и снова в бой. Глава 27. Очередное утро принесло новые заботы. Я прибыл в Чаран и приказал погрузить в грузовик 10 тонн риса, грубо говоря, 200 мешков. И тут снова нарисовался Игнат, которого по-прежнему держали под присмотром. Он в очередной раз потребовал отпустить его, и я опять отказал. Разумеется, он расстроился. Присягать мне на верность Игнат не собирался и хотел сбежать, но трусил. Поэтому завис в подвешенном состоянии, когда есть желание что-то сделать, а решимости не хватает. Вот и психовал. Назови конкретный срок, когда вернешь мне оружие и свободу. В конце концов, потребовал от меня Игнат. Ответ вырвался сам по себе. 23-й день игры. Точно, уточнил он. Да. Расстроенный Игнат махнул рукой и ушел, а ко мне подбежал Герхард Мирит, и у него в руках был скомканный лист бумаги. Нашел. Выдохнул бывший библиотекарь. Что нашел? Не понял я его. Ваша милость, вы интересовались судьбой военно-морского транспортного корабля графиня Рита. Я вас правильно понял, верно? Подтвердил я. Вот, извольте, Мирит разгладил лист и протянул его мне. Что это? Я не спешил брать бумагу. Документ из администрации порта, ответил бывший библиотекарь. Кто-то постарался и почти всю документацию уничтожил, но остались черновики, которые не сожгли. Из этого документа следует, что графиня Рита приняла на борт груз МЧС и отправилась в порт Сенегрин, чтобы там разгрузиться и встать на прикол до окончания апокалипсиса. Где находится Сенегрин? Примерно в 300 милях к югу от Чарана на полуострове Манш. Раньше там находилась военно-морская база. Звякнул коммуникатор, я просмотрел сообщение и обнаружил, что выполнено очередное задание. Установить местонахождение военно-морского транспорта графиня Рита, 5 КЭЦ. Новых заданий нет и, посмотрев на Мирита, я одобрительно кивнул ему и сказал: «Благодарю, Герхард. Продолжай разбирать документацию». «Слушаюсь, ваша милость», — вассал заулыбался. «Как мало иногда надо человеку для счастья», — провожая взглядом бодрого улыбающегося Мирита, которому похвала феодала пришлась по душе, — подумал я. «Безопасное место и еда, плюс благодарность от человека, которого он признал выше себя, и тем самым доверил ему не только жизнь, но и принятие решений, всю ответственность за собственное настоящее и будущее. Командир, как только Мирит удалился, рядом появился Логан, груз закинули, готовы выдвигаться. Добро. Сколько людей рекомендуешь взять с собой и как сформировать колонну? Предлагаю Бариарча и Андриса Карахана, еще 5 подростков и, конечно, мы с вами. Всего 9 человек, движение 3 машинами, в авангарде Гром. В центре грузовик, арьергард замыкает броневик инкассаторов. Но окончательное решение, разумеется, за тобой, командир. Схема и состав отряда принимаются. Люди готовы? Так точно. Вооружение и связь проверил. Инструктаж провел. Деньги погрузили. 4 сумки в броневике. В каждой по 2000 дукатов монетами. Все, как ты и сказал. Тогда по машинам. Наша представительная по местным меркам колонна покинула Чаран, и пока мы находились в пути, я постоянно ожидал обстрела из зеленки или появления конкурентов, которые в поисках добычи рыщут по моей территории. Однако чужаки мелькнули только раз, несколько человек двигались по дороге и, завидев бронемобиль «Гром», который даже без навесного вооружения внушал уважение, сразу рассыпались и юркнули в лес. Логан при этом посмотрел на меня. Может быть, он ожидал приказа остановиться и организовать за нарушителями погоню. Но я промолчал. Сейчас есть задачи поважнее, чем бегать по дебрям за поисковиками.